Об Аделии у меня не было никаких известий, даже со стороны. Она предупредила, что писать не будет, ибо считает, что так я скорее успокоюсь. Она перестала встречаться с нашими общими друзьями. Я предполагал, что она сняла небольшую виллу где-нибудь поблизости от домика Франсуа, но не был в этом уверен. Сам я решил выехать из нашего дома. Для меня одного он был чересчур просторен и к тому же постоянно напоминал мне о прошлом. Я подыскал себе удобную квартиру на улице Дюрок в старинном особняке и постарался обставить ее так, как обставила бы сама Аделия. Почем знать? Быть может, в один прекрасный день она вернется, несчастная, оскорбленная, и попросит у меня приюта. При переезде я обнаружил целые груды писем, полученных Аделией от друзей. Я прочел их. Пожалуй, и не следовало этого делать. Но я не мог устоять перед соблазном все выяснить. Как я уже говорил вам, письма были нежные, но вполне невинные. Лето я провел в Гандюмасе. Почти в полном одиночестве. Мне удавалось обрести немного покоя только в часы, когда я лежал в густой траве вдали от дома. Тогда мне казалось, что все нити, связывающие меня с обществом, порваны, и я на несколько мгновений приближаюсь к постижению каких-то более глубоких истин. Стоит ли женщина подобных мук? Но книги вновь погружали меня в мрачные раздумья. Я искал в них только свою собственную скорбь и почти бессознательно выбирал такие, которые могли бы напомнить мне мою печальную историю. В октябре я возвратился в Париж. У меня стали бывать молодые женщины. Как это случается, их привлекало ко мне мое полное одиночество. Не хочется их описывать, они только мелькнули в моей жизни. Для вас же должен отметить, что я без труда, но не без удивления, вновь вернулся к своей юношеской манере держаться. Я стал вести себя так, как вел себя со своими возлюбленными в годы, предшествующие женитьбе. Я добивался их шутя. Меня забавляло наблюдать, какое действие оказывает на них та или иная фраза, тот или иной смелый жест. Одержав победу, я забывал о ней и затевал новую игру. Ничто не порождает большего цинизма, как неразделенная глубокая любовь. Но в то же время ничто не внушает человеку большей скромности. Я искренне удивлялся, когда обнаруживал, что любим. Истина заключается в том, что страсть, безраздельно владеющая мужчиной, притягивает к нему женщин как раз в то время, когда он этого менее всего желает. Всецело плененный одною, он становится, будь он даже чувствительный и ласковый от природы, безразличным и почти грубым с другими. Когда он несчастен, ему случается поддаться нежности, которую ему предлагают. Но стоит ему только вкусить ее, она начинает его тяготить, и он этого уже не скрывает. Сам того не желая и не ведая, он ведет коварнейшую игру. Он становится опасен и покоряет от того, что сам побежден. Я оказался именно в таком положении. Никогда еще я не был так убежден, что не могу никому понравиться. Никогда я так мало не стремился обольщать, и никогда еще не получал такого множества непреложных доказательств преданности и любви.